38 июля. Ровно в 10 замыкаю квартиру и через пару минут оказываюсь на улице. Небо безоблачное, но ветерок прохладный. На дорожках уже лежат желтые тополиные листья. Август холодный. Осматриваюсь. На детской площадке гуляют мамочки с детьми. Малыши-гномики в ярких комбинезонах и шапочках. Один катит на веревочке красно-синий грузовик. Другой с лопаткой бегает. Машинально кладу ладонь на живот. Скоро мой малыш родится. Тоже будем с ним гулять. И, возможно, добряк граф и его хозяин составят нам компанию. Сергей признался вчера, что детей любит, жалеет, что своих нет. Два коротких автомобильных гудка привлекают мое внимание. На стоянке вижу машину Азанова. Он выходит, ждет, пока подойду, жадно рассматривая мой наряд. Я в кроссах, джинсах, теплом свитере и ветровке. Волосы распущены, холодно только щекам. «Привет, хорошо выглядишь, позавтракала?» спрашивает, когда подхожу к нему, внимательно всматривается в лицо. Втягиваю носом его парфюм. «Вкусный?» «Привет, да. Ела творог с бананом и кефиром. Считаю своим долгом отчитаться, что я и делаю с улыбкой от уха до уха. Забыла вчера тебе сказать спасибо за продукты». «Ага», — принимает благодарность сквозь зубы. «Как ты себя чувствуешь?» «Сознание больше не теряла?» «Не теряла, даже не тошнила». Намека на токсикоз сегодня не было. Возможно, от того, что все мои мысли были о Базанове. Он вчера поразил своей заботой и всю ночь снился, а целовал как. После эротических сновидений с Азановым в главной роли на щеках появился румянец, в глазах блеск, и голова больше не кружится. «Может, еще в кафе заехать поесть, если не наелась, хочешь?» «Нет-нет, я точно не хочу, если только ты голоден». «Тогда на обратном пути. Запрыгивай». Открывает мне дверь, ждет, когда усядусь, и сам пристегивает ремнем безопасности. Его лицо так близко, губы. Любимый парфюм. Вдохнув, задерживаю дыхание. Закрывает дверь. Слежу, как обходит машину. Он одет так же, как я. Джинсы, свитер, ветровка, кроссовки. Красивый. Ему бы в журнал или экран телевизора. Рекламировать туалетную воду или гели для душа. Садится на место водителя. Мазнув по мне коротким взглядом, протягивает руку назад. Берет что-то. А затем на моих коленях оказывается роза. Одна, на толстом стебле без шипов, с крупными темно-зелеными листьями и с поистине гигантским малиновым бутоном. «Что это?» — перевожу ошарашенный взгляд с цветка на Женю. «Тебе?» «Вау! Зачем?» Словно роза хрустальная, осторожно беру ее в руки, разглядываю. «Не нравится?» — хмурится. «Очень нравится. Она прекрасна, спасибо. Мне очень приятно». Одариваю Азанова благодарной улыбкой. Сую нос в самую сердцевину бутона, втягиваю в себя запах. Он обалденный. «Адрес какой?» — пристегиваясь, спрашивает. «Называю поселок. Он от города больше сотни километров. На автобусе ехать 2 часа туда и столько же обратно. На такси быстрее». Женя, кивнув, заводит мотор. «Только сначала в супермаркет заедем?» «Без проблем». «В магазине беру тележку». Женя вызывается ее катать. Чувствую, как у него зреют десятки вопросов по мере заполнения мною тележки. Там крупы, макароны, различные консервы, чай, сахар, масло. «Твои родители в лесу живут?» Не выдерживает. «Нет, просто там супермаркета нет, вру. И доставки». Вроде бы удовлетворен ответом. И накидывает сверху упаковки с печеньем, конфетами, мармеладом. Заруливает во фруктово-овощной отдел. Набирает фрукты. Самые дорогие. Ладно, успокаиваю себя. Денег на карте достаточно. Забив корзину доверху, едем на кассу. И Азанов наглым образом смещает меня от ленты, а потом не разрешает заплатить. Кидаю на него гневные взгляды, но я не из тех, кто закатывает скандалы прилюдно. «Скажи мне свой номер телефона, я переведу тебе деньги», — заявляю, едва трогаемся со стоянки. «Не надо ничего». «В смысле не надо?» Разворачиваюсь к нему корпусом. «Это что за благотворительность? Я прекрасно зарабатываю и...» «У тебя скоро родится ребенок», — обрывает меня недовольно. «Деньги тебе еще пригодятся». «Ты?» — захлебываюсь возмущением. «А с другой стороны, есть много способов вернуть ему долг. Через друзей его передам». «Тогда подарок для Ксюши и Вадима я оплачиваю полностью. Предлагаю компромисс». «Окей». С чувством маленькой победы сажусь ровно, закусив губу, чтобы не улыбаться, пялюсь в окно. Достаточно быстро выехали из города, дорога свободная, можно ехать быстрее. Машина Азанова явно предназначена для скорости на трассе, но Женя не торопится. Осторожничает, доходит до меня. «Расскажи мне о себе», — просит спустя долгую паузу. «Что ты хочешь знать?» «Не знаю, что-нибудь». «С чего бы начать?» «После школы поступила в институт, уехала в город». Начинаю неспешно, тщательно подбирая слова. Окончила курсы парикмахеров. Подрабатывала, потом в салон устроилась. «Сестра, братья есть?» «Нет, я единственный ребенок в семье. Всегда хотела братика или сестричку, но родителям, видимо, было достаточно одного ребенка. Наверное, поэтому в Ксюхе я нашла родственную душу. Дашу люблю очень». «Дашка классная, ты...» — запинается. «Вы уже думали, как назвать малыша?» «Если родится девочка, будет Яна, а мальчик — Ян». «Ян?» Азанов сделал такие круглые глаза, повернув голову, чтобы взглянуть на меня, что я испугалась. «Юля, ну какой Ян? Какая Яна? Блин, Ян!» «А че не Марик?» — ядовито выплюнул. «Что ты имеешь против Марика?» — задело меня. «Да он же...» А заново перекосила. «Марик — мой друг», — напомнила я ему. «А имена нормальные», — набычилась в ответ. «По правде сказать, эти имена я придумала только что, а то, что они не понравились Жене, вдруг разозлило». «По-твоему, надо назвать Светиком, Кариной, Любашей или Женечкой номер два?» Меня понесло. Азанов нахмурился, не понимая, но буквально через секунду до него дошло, о чем я. «Ревнуешь?» — усмехнулся. «Еще чего?» Не отрывая взгляд от дороги, Женя сунул одну руку во внутренний карман ветровки. Вытащил телефон. Подушечкой указательного пальца разблокировал экран и протянул гаджет мне. «На, открой контакты». «Делаю, как он сказал». «Нет больше никаких Светиков, Карин и Женечек номер два». В списке действительно почти нет женских имен, особенно названных. «Мне все равно». Отдаю телефон обратно. А у Азанова такой вид, будто он все про меня понял, что мне не все равно, кто там у него в контактах и в постели, и что я ревную. Да, ревную. Но ему об этом знать не обязательно. «А какие имена тебе нравятся?» Как бы, между прочим, спрашиваю. Пожимает плечами. «Максим — красивое имя для пацана. Егор еще. Для девочки, не знаю, косится. Юля — красивое имя. Юлиана можно». Сжать губы, чтобы не улыбаться, как дурочка, не получается. Отворачиваюсь к окну, ничего не видя за стеклом. Мне нравятся все имена, что назвал Женя. Максим Евгеньевич. Примеряю. Егор Евгеньевич. Юлиана Евгеньевна. Все звучат. «Нам сюда», — указываю направление. «Мы въехали в поселок. До дома родителей можно проехать несколькими дорогами. Я показываю кратчайшую. Чем ближе подъезжаем, тем больше я нервничаю. Ладошки потеют. Тру их от джинсы. Розу давно положила на панель, чтобы не теребить несчастный цветок. На вопросы Евгения отвечаю не впопад, прикусывая губы до боли. А когда останавливаемся у дома, мне требуется несколько минут, чтобы набраться смелости выйти из машины. Для меня это всегда пытка — видеть нетрезвую мать и ее сожителя. А сегодня все это увидит еще и Женя, отец моего малыша. И, конечно, он сделает неправильные выводы по поводу наследственности и всего прочего. Я ненадолго. Не могу смотреть ему в глаза. Я поднимусь, сумки занесу. Ты же не собираешься все это тащить сама?